Но Джексон не стал возвращаться прямиком в Руад. Он посчитал необходимым сообщить о случившемся предводителям Биндена. Рут был совсем не прочь завернуть в Бинден. Он всегда любил навещать родной Вейр. «Рамота и Мнемент рады со мной повидаться», — сообщил он своему всаднику, когда они, кружа, спускались к королевскому Вейру. «Леса с Фларом у себя». Он задрал голову вверх, где восседал Мнемент, и два дракона потерлись носами. Мнемент говорит, что Флар будет очень доволен, когда узнает, чем мы занимались на Икагами. Они с Рамотой тоже довольны. Когда Джексон вошел в королевский Вейр, Рамота, ожидавшая его появления, приветливо заворчала. «Она благодарит тебя за добрые вести», — пояснил Рут. «Неужели я не заслужил права сам выложить новости?» — с притворным возмущением воскликнул Джексон. «И что же это за новости?» — подняв глаза от работы, осведомилась Леса, занимавшаяся починкой упряжи. Флар, растянув толстые ремни, втирал в них масло. Это снова напомнило Джексону, как он едва избежал опасности, пока ничто не говорило о том, что телекские заговорщики собираются осуществить свою угрозу. «И все же надо соблюдать осторожность, чтобы не дать им шанса», — напомнил он себе. «Да так, пустяки», — беспечно сказал он. «Просто на этот раз падение над Нератом будет немного слабее обычного». «И почему же?» — стремительно обернулся к нему Флар. Взгляд Лесы недвусмысленно говорил, что лучше не тянуть с объяснениями. Расплывшись в улыбке, ведь не так уж часто удавалось удивить эту пару, Джексон доложил о последних событиях. Когда он закончил свой рассказ, и оба предводителя полностью удовлетворили свое любопытство, вид у Лесы был отнюдь недовольный. «Вы еще хорошо отделались, а ведь могли потерять двух зеленых драконов. Только не говори мне, Джексон, что ты снова не мудрился временем». «Я и не собираюсь. Счастье, что Рут в этом большой дока». Леса уже открыла было рот, чтобы устроить обоим очередную головомойку, но Флар поднял руку. «Значит, переведя защиту на режим разрушения, можно уменьшить плотность потока нити?» – спросил он. «Во всяком случае, нам так показалось». Джексон осекся и досадливо нахмурил брови. «Если бы я не оказался глупее Файра, то настроил бы телескоп и посмотрел как следует. Нужно время, чтобы освоиться с новой техникой. В любом случае мы проверим это в Нерате во время падения», — улыбнулся Флар, откидывая с лба непокорную прядь. «Что ж, Джексон, твои новости ободряют. Сейчас падения особенно сильны. И пусть наши боевые крылья получат хоть небольшое облегчение. Это поможет уменьшить потери». «Или наоборот увеличит», — нахмурилась Леса. «Если мы станем полагаться на эту возможность, всадники, ожидая затишья, потеряют бдительность». «Да ладно тебе, дорогая!» Флар нежно потянул жену за длинную косу. «Нужно быть благодарной за такой счастливый случай». Она ненадолго задумалась, потом неохотно улыбнулась. «Прости, перед падениями на меня всегда находят». «Знаешь, Леса, когда это случится опять, тебе стоит подняться на Икагаму. Я ощутил несказанное удовольствие, сумев уничтожить столько нитей, не подвергая опасности ни Рута, ни себя». Подумав, Джексон добавил: «Мы поймали экземпляр нити. Он в холодном шлюзе». «Что ты сказал?» Увидев на лице Лесы неподдельный ужас, Джексон улыбнулся во весь рот. «Нет никакой опасности. В шлюзе отсутствует кислород, а температура такая же, как и снаружи. Айвас заверял нас, что в таком состоянии нить совершенно безвредна. Представь себе, нам удалось то, что не смогли сделать даже поселенцы. Мы поймали нить в пассивной форме». Леса передернулась от отвращения. «Избавьтесь от нее!» — воскликнула она, повелительно взмахнув рукой. «И немедленно!» «Лайтл уже формирует команду, чтобы ее препарировать». «Это еще зачем?» — так и скинулась Леса. «Главным образом, чтобы удовлетворить свое любопытство, так я полагаю. А может быть, Айва следует одному из полученных ранее приказов, которые он исполняет с такой решимостью. Флар в упор посмотрел на молодого лорда. Потом, взяв кувшин с Кла, сделал знаком приглашения сесть за стол подкрепиться. Джексон с благодарностью кивнул и подвинул стул. Флар тем временем разливал дымящийся напиток. «Меня ничуть не интересует, что там исполняет Айвас», — заявила Леса. «Мне противна даже мысль о том, что на Икагаме находится нить. Представьте себе...» «Айвас не стал бы подвергать нас опасности», — мягко улыбаясь, возразил жене Флар. «На мой взгляд, то, что говорит Джексон о приказах, которые выполняет Айвас, близко к истине». Он сел и, держа в руках кружку скла, облокотился на стол. «Скажи, Джексон, ведь в последнее время ты чаще, чем мы, общаешься с Айвасом. Тебе не кажется, что его цели не совсем согласуются с нашими?» «Его стремление препарировать нити заставляет меня призадуматься». «Только не в вопросе уничтожения нитей. Хоть я и сам не всегда понимаю, зачем он заставляет нас проделывать все эти бесконечные упражнения и тренировки, особенно теперь, когда мы убедились, что он и сам может ошибаться». Флар улыбнулся. «А что, разве он когда-нибудь объявлял себя непогрешимым? Ему нравится производить впечатление, что он всегда прав», — резко заметила Леса, но вид у нее был встревоженный. «Обычная манера учителей», — ухмыльнулся Джексон. «Как иначе ему удалось бы вбить все новые познания в наши тупые головы?» «Не представляет ли для нас опасность то, что он подвержен ошибкам?» — спросил Флар. «Не думаю. Я упомянул об этом только потому, что сегодня у нас неофициальный разговор», — продолжал Джексон. «И еще потому, что сам здорово удивился. Подумать только. Айвас не знал, что поток нити проходит так близко от Якогамы». Флар поморгал, обдумывая услышанное, а Леса нахмурилась еще больше. «Удивился или забеспокоился?» — спросила она. «Здесь нет его вины. Древние об этом тоже не знали», — заметным удовлетворением промолвил Джексон. Флар усмехнулся в ответ. «Понимаю, Джексон, что ты имеешь в виду. Это делает их более близкими и понятными». «А вот мне это совсем не нравится», — заявила Леса. «До сих пор мы верили всему, что говорил нам Айвас». «Не кипятись, родная, пока он нас ни разу не обманул», — сказал Флар.